Мы начинаем очередной урок Шлавы Асулам, номер 33, страница 31, строчка 17. Я смотрю, что с голландской группой у нас было это 74 урок. То есть мы больше, чем два раза быстрее идем на русском языке. Надо было много рассказывать, много введений. А это мы здесь меньше этим занимаемся. Магу шетольдота цадиким хэм маасим товим. Что значит, что произведения праведников, они это их добрые дела. Произведения, можно сказать, как сказать, потомки. Но нормальное слово здесь стоит. Толдот это то, что производится. Произведение цадиков, праведников, порождение очень хорошее. Порождение цадиков это их добрые дела. Строчка 20. Гиней аля пасук эйле толдот нох. Ноах иш цадик. Амру хазаль. Леламедаха Шикар толдотей хэм шель 21 цадиким масим товим. Точка. 20. Гиней аль пасук. И вот, так вот. Вот на пасук, на стих из Торы. Эйле толдот нох. Вот порождение Ноха. Нох, иш цадик, Нох, человек праведный. Конец цитаты. Амру хазаль, сказали мудрецы. Леламедха, это учит тебя. Шиикар толдотейхем шель 21 цадиким, что порождение праведников, маасим тувим, это добрые дела. Потому что стоит... Вот порождение Ноха, и начинается дальше. Нох, иш, Нох, человек праведный. Это его порождение, видишь? Отсюда они нам так сказали. Точка. Веш легавинзе. Алло, хазалямру. Мише эйлованим 22 хашув кемет. Дихтив. Габали, Гавали, Ваним. Ви им эн мета анухи. 21. Ваешла гавинзе, и необходимо это понять. Алоха залямру, ведь мудрецы сказали. Цитата. Миша эйло ваним, у кого нет сыновей. 22. Хашув камет, он считается как мертвым. Дихтив, ибо написано в Торе, да, что она сказала ему, Гавали баним, дай мне детей. Рахель сказала Якову, дай мне детей. Вы им эн мета анухи, а если нет, то я помру. Точка. Им кен йоце шецадиким. Шеешла хэм 23 маасим товим, миколь маком хэм нехшавим кмитим. 22. После точки. Им кен йоце. Если так, то выходит. Шецадиким, что праведники. Шеешла хэм 23 маасим товим, что есть у них добрые дела, в которых есть добрые дела. Миколь маком хэм нехшавим кометим. Тем не менее, они считаются как мертвыми, как мертвые. Точка. Айтахен ломар ках аля цадиким. Разве можно так сказать о праведниках? Понятно? Вопрос. Понятно? То есть, если у него нет детей, то как же можно так сказать, что... И так далее. И так далее. А с другой стороны, ему говорят, что если он делает ему добрые дела, то это его порождение. 24. Гиней. Ав увен бифхината вода. Некраим сиба умысував. Для нас всегда главное, что сам Шлавея Сулам говорит в отношении духовной работы, конечно. 24. Гиней ав увен. И так вот, отец и сын. Ав, отец и сын бен. Вифхината вода в отношении духовной работы. Некраим сибаум и сував называются причина и следствие. Точка. Айн. Маши гува коах некра ав. Ома 25. Шемит гале ахарках бапуаль. Некра бен. 24 после точки. Гайну, то есть Маши губа кох, некраав, то, что оно только в потенциале, в силе, жирным шрифтом, в силе. Некраав, что это называется отец. Ума 25 шемит гале ахарках, бапуэль, а то, что раскрывается затем в действии жирным шрифтом бапуаль, в действии некравен, называется сын. Очень важно, чтобы это вот иметь в виду. 25 после первой точки. Умаши гувакоах гухмо типа вамоах ав. А то, что в силе только, в потенциально. Гухмо типа, оно как капля в мозгу отца. В мозгу отца. Точка. Умашуются ахарках 26, папуаль. Некра лида. Увенгаются мегакоах эляпуаль. 25 после последней точки. Умашуются ахарках 26, папуаль. А то, что выходит затем в действии, некра лида называется рождение. Увен гаюце мегакох беакоях эляпоэль. И сын, что выходит от силы, что выходит из силы, из потенциального эль к действию. 27. Лахен, кашиеш ла адам эйзо махашава, шегуроце ла сот эйзе масе, гу мухрах мекодем лахшов 28, ма шегуроце ла сот, шиге логана ами гамасе, ки медерга улам гу, ша адам огеве э 29 амнуха кануда. 27. Лахен, поэтому. Кашиеш ла адам эйзо махашава, когда есть у человека какая-то мысль. Шугуроце ла сот эйзо маасе, что он желает делать какое-то действие. У мухрах микодем лахшов, о, ему необходимо прежде всего подумать. 28. Машигуроце ла сот, то, что он желает делать. То, что он желает делать, шиело гана амиамасе, чтобы у него было наслаждение от действия, кимидерага уламгу, ибо ведется так в мире, шаадамогева, это мнуха, что человек любит 29 отдых, каядуа, как известно. Точка 29 после точки. Вата амгу. Мита амши гашоры шилану. Вамацав гамнуха гамухлетет. Лахен гам 30 ганивраим роцим бемнуха. Велосим шум тну арак пятнай. Шоявив лахем йотер гана а микефи 31 шоеш лахем ми гамацав шелямнуха. 29 после точки. Шегата амгу, что причина в том. Мита ам шашоры шелану, причина в том, что что корень наш гу бамаца вамнуха гамухлетет. Он в состоянии мнуха гамухлетет, абсолютного спокойствия, абсолютного спокойствия, до отдыха. Лахен гам 30 га невраим роцим бимнуха. Поэтому и творение желают спокойствия, как сказать, да, отдыха. Велосим шумтну, а и не делают абсолютно никакого движения. Рак битнай шиявил лахем йотер ана, кроме как при условии, что это принесет им большее наслаждение. Микефи 31 шиеш лахем бам и амацав шелемнуха, чем есть у них в состоянии отдыха. 32. Лахен цадиким. Гайну анашим шароцим легьот бамадрига цадик. Агам шадайн лох гиле даргат 33 гацад цадиким. Квар мехоним башем цадиким. Альдерах шипереш баля сулам альмаши катув. Ягив 34 хохмата лехахимин. Акуш ягу. Ягив хохмата литипшин, а я царих лома. Точка. Велама, дальше идем еще, ну что связано. Велама хатув лахахимин. Идем дальше еще, 35-е. Эламиши мывакеш хохма кварни крахахам. Идем дальше. 35-е после точки. Маши имкен типеш лороце хохма, кмоши катув, в ло 36, ихап, йо ихпац, гакасиль битвуна. Ло ихафец гакасиль битвуна. Тридцать два. Лахен поэтому. Цадиким праведники. Айну анашим широцим легьот бамадрига цадик. То есть люди, желающие быть в ступени праведника. Агам шадаим логи гию ледарга цадиким. Несмотря на то, что они еще не пришли к ступени праведников. Квар мехоним башем цадиким. О, они уже называются именем праведники. Альдерах шепереш Баля Сулам, как объяснил Баля Сулам. Альмаши Катув, на то, что написано в Зогаре. Ягив 34 хохмата лехахимин. Он дает мудрость мудрым. Стоит. Акушьягу вопрос, или затруднение такое выдвигается. Ягив хохмата летипшина я царих ломар. Надо было сказать, дает, он дает, или он даст мудрость глупым, правильно? Точка. Велама катув, а зачем, велама катув лахахимин, а зачем же написано для мудрецам, умным мудрецам, видишь? Что мудрым он дает мудрость. Почему? Надо бы сказать по-другому, наоборот. 35. Эла мишем и вакеш хохма. Но тот, кто просит мудрость, кварни крахахам, уже называется мудрый. Точка. Маши имкен типеш лороце хохма, и в противоположность глупому, который не желает мудрость. К моши катув, как написано, Лоиха Песаксиль Бетфуна, глупый не вожелает, не пожелает разумения. 37. Немца. Мишура целиё цадик, гу мисадерацму вемахашавто, ма алав ласот, гайну. Лама гу 38 цадик, лемагу цадик, царих, сори, лемагу 38 царих легиштокек. 37. Немца мы находим. Мишура целихьё цадик, еще много рассказывает сейчас о аспект цадика, праведника. Находим. Мишура целихьё цадик, тот, кто желает быть праведником. Гумасадерлат смобахашбашавто, он распределяет у себя в своей, в своих мыслях. Ма алав ласот, что же ему делать? Гайну, то есть, лемагу царих лиштокек. К чему ему надо стремиться? Точка. Амру хазаль лемасим тувим. Смотри, что он говорит. Мудрецы сказали к добрым делам. Точка. Кломар. Шигу хошев бамахашавто. Эх, гу, 39. Яхолле гагела мацава. Шигев ядола асод масим тувим. 38 после последней точки. Кломар, то есть. Шигу хошев бамахашавто. Что он думает в своих мыслях. Эх, гу, как ему 39. Яхоль, как он может легагиелам отца прийти к состоянию, шиигевы ядола асот маасим тувим, чтобы он в силу имел делать добрые дела. Точка. Кломар. Кашиигевы ядо маасим тувим, азы сорок гу йодеа, азу яда вэцмо, шигу цадик. Смотри, что он говорит. Очень важно. 39 после точки. Кломар, то есть, кашиигьювы я дома асим тувим. Когда у него будет уже налицо добрые дела в руке, дословно. Ну, мы говорим, налицо как бы, да? Когда у него будет уже добрые дела, аз тогда 40 гует дядаба отсму, тогда он знает, будет знать уже для себя, шигу цадик, что он праведный. Видишь как? Человек может что угодно, какую-то картину делать, что он праведник, сидеть с такой специальной позой, в такой позе, и все, что хочешь делать, показывать, что он такой. И только по добрым делам мы можем видеть, что кто-то праведник. Сорок. Везегу хмошам рухазаль. Вамарава. Яда эниш. 41. Бенавши. И цадигу орашагу. Сорок после точки. Везегу хмошам рухазаль. Это как сказали мудрецы в трактате Брахот. Очень интересный трактат. Благословение. Трактат большой, трактат Талмуда. Может, у нас когда-то будет время, Безрат Ашем, с Божьей помощью, что мы тоже что-то сможем. У нас много есть, кстати, уже из Талмуда, очень много у нас в самом Зогаре есть, и здесь есть. Это вполне достаточно, но посмотрим. Вама Рава, и Рава сказал, был великий такой Рава. Он сказал, фамилия его звали так, Рава. Яда эниш бедавша. Человек знает в своей душе, в своем нефеш. В своем нефеш он знает. И цадику орашагу. Цадик он или араша. И запомните слова. Раша – злодей, цадик – праведник. Точка. Лахена адам мисадер лацмого махашавто. Ханикрет рак бакох. Ма 42 алав ласот. Бигдей шиягиела мацава шеколь массе шигосе. Шиге масетов. Как это очень важно, 41 после точки. Лахен поэтому адам и садерла от смова махашавто. Человек упорядочивает для себя в своей... Нет, упорядочивает в себе в своих мыслях. Аникрет рак покох, то есть в мыслях, что это называется только в силе, то есть потенциально. Видишь, в голове называется только потенциально. В мысли это только потенциальное действие. Ма 42. Алав ласот. Что ему делать? А потенциально мы говорили, что это отец. Как та капля, которая, из которой произойдет сын. Помнишь? А уже в действии произвести, видишь, это уже делает рождение, порождение. А мы говорили, не забывай это. Что в голове это отец. Только в силе, только в потенции. А уже то, что человек делает, переводит из мысли в действие, это уже сын. И у нас это получается в нашей жизни, получается, что это два аспекта, которые один следует за другим. А в Ацилуте уже этого не так, уже мысль, она уже самодействие. Поэтому Творец сразу десятью мыслями, как сказать, десятью изречениями, которые одновременно были и мысль, и изречение, и действие. Поэтому, когда каббалист поднимается в Ацилу, то и он в состоянии просто мыслью производить действия, изменения. То есть становится как Творец здесь на земле. Восприимчивым и к тому, в том, что он полностью совпадает по свойствам с Творцом. Становится как Творец. Лахен Адам Месадеба Махашавту. Поэтому человек, да, я как бы не переводил еще, 41. Еще разочек. Поэтому человек упорядочивает свои мысли, что не называется только в силе, потенциально. Ма 42, элавла сот, что ему делать? Бигдейши агилам отцав, чтобы прийти к состоянию, шеколь массе шигосе, что каждое действие, которое он производит, шиге массе тов, чтобы это было доброе дело. 43. Улам црихим ладат. Магу масетов. Марихон нам все это нам рассказывает. Очень важная статья. Шали дейзе гу йода шигу цадик. Смотри. 43. Улам црихим ладат. Однако необходимо знать. Магу масетов. Что такое доброе дело? Шали дейзе гу йода. Что посредством этого он будет знать. Шигут садик, что он праведный. Точка. Еш лефареш. Шиньян 44 маасим тувим. Мит пареш. Ген батура. Веген батфила. Вен баасият маасе амитсвот. 43 после точки. Ешле фареш, необходимо пояснить. Шиньян 44 маасим тувим, что аспект добрых дел, митпареш, оно подразделяется, или оно, как сказать, это можно сказать так, как в Торе, и она поясняется, можно сказать, как в Торе, его работе в Торе, вэгэн батфила, и как в молитве, вэгэн басият маса митцвот, а также и в действии, в произведении действий заповедей. То есть в этих аспектах оно, как сказать, аспект добрых дел, оно проявляется в этих вещах, в этих занятиях. Точка. Шиньян маасе тов 45 ешли фареш. Ше адам яргиш ацмо батов. Ба это сията маасе. Что аспект доброго дела 45. Ешле фареш, необходимо пояснить, что Адам, можно пояснить, необходимо пояснить, что Адам яргиш от смоботов, что человек будет себя ощущать в добром, баэта сията массим, во время его исполнения действия. Точка. Ледугма. Баэт ша Адам роце 46 ламоды. Улагит палел лефнаешем. Аз Адам роце лагаргиш, кмоши гу омед бифнаямелах. Ше аз Адам коль 47 либо махашавтон нетуним бамелах. Кломар михамат гадлут вахашивут амелах. Эйн аз шумев шарут 48. Ше есиях дато миамелах. 45 после точки. Ну, дугма, например. Баэтша Адам Роце во время, когда человек желает, 46, ламот стоять, улыть палелев на Яшем и молиться перед Ашем, Творцом. Слово Ашем хорошо использует. Имя. А за Адам, вместо Творца, когда есть Творец, Боре, тогда мы говорим Боре. Когда просто стоит буквочка Гей, с апострофом, мы скажем Гашем, то есть имя святое. Аз гадам роцеле гаргиш, тогда человек желает ощущать, к мошигу омед бифнаямелах, как будто он стоит перед ликом Творца, перед ликом царя. Ше аз гадам, что тогда человек, коль 47, либо махашавто, все его сердце и мысль, Нетуним бамелах, они отданы царю. Кломар, то есть, Мехамад гадлут вахашивут амелах, из-за величия и важности царя. Эйн аз шумы в шару, тогда нет никакой возможности. Шиясиях да атоми амелах, чтобы он, как сказать, рассеял свое внимание, да, как сказать, отвлек свое внимание от царя. Так и мы должны делать. Это наше учение, то, что мы сейчас учимся. Чем больше, чем глубже мы учим, постепенно мы приходим к такому состоянию, что мы настолько укореняемся в святое, в Творца. Наше внимание углублено настолько, келим у нас углубляется, что мы уже не можем потом, как бы сказать, как сказала ты, рассеяться, отвлечься от Творца. То есть это дает нам полное наслаждение. Нам не нужно, это нам не дает никакой трудности, как вы сказать, развлечься, как они говорят, релакс. А оно это само только, когда ты устал, ты только настроился только туда, только посмотрел в то место, маком, в то место, которое ты построил, где ты видишь Творца. И уже ты уже тут же отошел от всего этого ни, малого, низменного, ничтожного, то, что, к чему стремится все человечество в этом мире. 49. Вы немца кан, бет дворим. И мы находим здесь две вещи. Следующая страница, 32. Первая строчка. Алеф. Шеэй маком шетиканес шетихнас шетиканес махашава ахерет ма шейноно гела амелах. Первый аспект. Шеэй маком шетиканес махашава ахерет, что нет места, чтобы войти, чтобы вошла другая мысль. Маша и Ноногела Гамела, которая не касается царя, которая не имеет отношения к царю. Точка. В Аз, Азман. Ки Ило Эйнбаулам, два Эла, Гу в Амелах. И тогда время такое. Ки Ило Эйнбаулам, Эла, Гу в Амелах. Так что нет, как будто нет в мире ничего, кроме него и царя. Точка. Везегу мехамат иммат гадлут амелах. А это из-за страха перед величием царя. Три. Бет. Гумаргиш аз Шегу немца вамацав шель гаргаша това, гейот шеешло захиял ледабер им амелах. Второй аспект. Гумаргиш аз, он ощущает тогда, шегу немца вамацав шель гаргаша това, что он находится в состоянии хорошего ощущения. Гейот шеешло захиял ледабер им амелах, так как есть у него сказать, удостаивание, он удостоился говорить с царем. Ухмохен ба башаа шеголех лекаем эйзо митцва гухошев махашавто шаа митцва шигу ясе. Тих е пять митцва това. Ухмохен и также бешаа шеголех лекаем эйзо митцва, во время, когда он идет исполнять какую-то заповедь. Гухошев бамахашавто, он думает свои мысли. Или полагает свои мысли. Шаа митцва шегуасе, что заповедь, которую он делает, будет делать. Тихе пять митцва това, что это будет добрая митцва. Заповедь митцва, мы будем говорить митцва, чтобы нам не повторять, чтобы постепенно войти нам в этот язык и только связки делать русские, а так использовать понятие святого языка. Точка. Пять после точки. Гайну ханаль. Шиаргиш баэт ясията митцва. Шигу голехах шавла сот нахат руах шесть ламелах. То есть, пять после точки. То есть, как сказано выше. Шиаргиш, что он, чтобы он чувствовал, ощущал во время произведения митцвы, шигу голех ахшав, что теперь он идет, ласот нахат руах ламелах, делать приятное царю. Шесть. После точки. Лахена адам царих лагаргиш, поэта асията митцва, шиеш ло гасхия леганот амелах амелах. Кломар сейфен. Сим. Шамелах нагене ахшав мимену. Мизе шимикае митцва. Мисва тамелах. Шесть после точки. Лахен поэтому гадам царих лагаргиш. Человек должен ощущать баэта сия тамелах, митцва, во время произведения митцвы, заповеди. Что ешло асхия леганот амелах, что есть у него, что есть у него, как мы говорим, награда, чтобы доставить наслаждение царю. Кломар, то есть всем. Шамелах негенех шафмимену, что царь наслаждается теперь от него. Мизеши макае митсвата мелах, от того, что он исполняет митсву царя. Точка. Везеникра маасе тов, и это называется, запомни это тоже, маасе тов, маасе действие, тов доброе. Доброе действие, добрые дела, доброе дело. И мы называем это маасе тов, старайся это запомнить. 8. У хашегу маргишках. Вы эйн лоба это сията митсва шум махашава ахерет. Гьот шегу осек бамитсвот 9 амелах. Лахен. Коль махашавто ги шехошев им баэммет амелах ги генев мимаасе шегу осек шав. 8. У хашегу маргишках, а когда он так ощущает, «Вэйн лова это асият амитсвот шума хашава ахерет», и нет у него при выполнении митсвот, то есть заповеди, никакой другой мысли. «Айот шиго сэгба митсвот мамелах», так как он занимается заповедями царя. Мелах тоже запомни, царь. «Лахен коль махашавтоги», поэтому все его, вся его мысль, и она шехошев им баэмет амелах егене мигамасе шегосе ахшав. Вся его мысль в том, что шехошев, что он думает, наслаждается, действительно ли наслаждается царь мигамасе шегосе ахшав от действия, от до дела, которое он сейчас совершает. Точка. Везе 10 некра эцлома симтовим. И это называется у него добрые дела. Очень здорово, смотри, как мы много он нам хорошо объясняет сейчас, что такое добрые дела. Доброе дело. И связывает это тоже с цадиком, тоже с праведник цадик. Что цадик, и что такое добрые дела, что цадик, он определяется своими добрыми делами. 10 и так далее. Точка. После точки. Ухмохен баэт ше ломет тора уосе гахана лелимуда тора 11 гайну шехошев микодем эйзе тора гуголех лелмод. 10. Охмохен баэт шеломет Тора, и также во время, когда он учит Тору. Гуосе ахана, он делает, как сказать, подготовку лелимут Тора к его изучению Торы. 11. Гайну, то есть шехошев микодем, что он заранее думает. Эйзе Тора гуголех лелмот, какую Тору он идет учить. Что это значит? Точка. Кломар. Га им да то гу леганот мега хохма 12 шиеш багатура. О ши ело хох леорер бацмо шизе гу тора шеля кадош баругу. Шеколя тора гу 13 бифхинат шмотав шеля кадош баругу. Веод эйн ло захия легавин велир от эда кешер шиешла тура им 14 гакадош баругу эла лехоль гафахот гуроце лаамин кмошам рухазаль орайта в Исраэль векут шабригу хад 15 гу. Все гакавана у нас, вот самое главное в нашем деле, это кавана. Во всем, что ты делаешь, во всех своих поступках, мыслях, желаниях, самое главное, кавана. У нас сейчас тоже прошел только что шаббат. И когда начинается шаббат, вообще на всем протяжении шаббата. Приходят уже мысли, которые не шаббатные, надо их убрать. А они укореняются специально, как бы, а я их убираю постоянно, надо, потому что находишься уже, не так, что говорят, что в шаббат нет нечистых сил. Нет нечистых сил, когда ты готов к этому, когда ты, у тебя правильное устремление, а иногда они приходят мысли, как бы, я должен быть выше всего этого. Я должен, как бы, намного особенно не надо в шаббат, но чуть-чуть надо, все равно действия должны быть, чтобы мне не дать никакой возможности выйти за... В то время, когда я сижу дома, не выйти за 2000 ама. За пределы города. И это как в мыслях, так и в желаниях, и так и в действиях. Во всем. Не выходить за 2000 ама в то время, когда я сижу, нахожусь на диване, сижу, учу, я должен следить за этим. 10. Охмох эн баэт шеломет гатура. И также, так или нет? Кломар. А нет, кломар, 11. После точки. Кломар. То есть о чем же, что же он говорит? Какая же должна быть подготовка у него при изучении Торы? Кломар, то есть... Ше им да тогу леганот, что если гаим является ли его намерением, он говорит, насладить леганот миа хохма шиеш батура, насладиться от мудрости, которая есть 12 в Торе. Оши елохоях леорербацму, или же чтобы у него была сила, чтобы пробудить себя в этим, в том, в тем, шезегу тораш ля кадош баругу, что это в том, что это торат святого благословен он, шаколя торагу, что вся твор тора, что вся тора это 13 бифхинат шмотавши ля кадош баругу, она в аспекте имен Творца Благословенного. А Зогар говорит, что вообще это одно имя. Только со всеми всевозможными связями, именами, но все это одно имя. Вся Тора это одно имя Творца. Веод эйн ло зехия легавин. И еще нет у него, как сказать, он еще, как сказать, схия, все время не люблю, не понимаю. Нет еще у него награды, ну, как сказать, он еще не удостоен легавин понять влирот и увидеть это кешер, связь. Шиеш ла Тора и Макадош Баруху, которая есть в Торе, у Торы с, со святым благословен он 14. Эла лехоля фахот гуроце легамин, но по меньшей мере он желает поверить. К мошам рухазаль, верить. Кому, как сказали мудрецы? Цитата. Очень важное единство. Цитата единства. Орайтава Исраэль векодша приху хатгу. Тора. Орайта, это арамейская на Тора. Вы Исраэль и Израиль. Вы Акадош Баргу и Святой Благословен. Он одно. Одно, одно это одно. 15 после точки. Везе не крает сло масим товим. И это называется у него добрые дела. Понятно, да? Израиль, который учит Тору, Тора это, как бы сказать, Тора, это как бы, это Зейранпин, из-за которой в ней можно найти Акудша Бригу, святого благословен он. Только из его Торы можно его найти, потому что Тора это он сам. Акудша Бригу, святой благословен он, это в принципе это и есть Зейранпин. То есть из Зейранпина можно его увидеть. Из Торы. То есть из Торы можно его увидеть. Езеранпин, и Израиль тоже те же самые свойства, то когда они в три все обвиняются одним и тем же свойством, то это одно. 16. Еще немножко. Немца Шеми Шороце Лигьот Садик Баэт Шигуасе Ахана Веосе Вамахашавто Хешбон Нефеш. 17. Широце Ласот Маасим Шиихьютовим Гуникрат Садик. О, он возвращается опять. Смотри. 16. Немца находим. Шемишу Рацели Гьот Садик, что тот, который желает быть садиком. Баэт Шихуасе Гахана, во время, когда он делает приготовление. Веосеба Махашавто Хешбон Нефеш, и он делает своей мысли Хешбон Нефеш, что это чистое понятие такое, Хешбон Нефеш. Хешбон это расчет Нефеш души, низкой души, то есть Нефеш самой. Самое низкое, что есть в человеке, которое нефеш, то есть в нижней части, будем говорить, в самой нижней ногах, будем говорить, в нижней части, в третьей части, в нижней парцуфа. То есть он должен делать расчет нефеш. То, что хешбон нефеш, нефеш значит имеет расчет делать, что он сделал, как это хорошо, что это хорошо. Это для Творца, а это для себя, и так далее. Вот это называется хешбон нефеш. Запомни это очень хорошо. Хешбон это расчет. Расчет души, будем говорить. Но это целое понятие, хешбон нефеш, очень важное понятие. Когда Весе Бамахашевто, то есть 16-е после последней запятой, и он делает в своих мыслях, мысли расчет нефеш, хешбон нефеш. 17. Широцела сотмасим, что он желает делать дела, шиютовим, которые были бы добрыми. Гуникра цадик, он называется цадик. Точка. Гайну широцела голиде, гайну шалидей, 18. Гахана, шиешлоба махашавто, азникра ав Гамолит баним шагема асим тувим. О, очень сильное. 17 после точки. Айну. Широцело говорит, что он желает родить. И что родитель желает, значит, он делает произвести потомство. То есть стать, да, понятно, да, что произвести потомство, то есть получить гадлут, получить потом, сделать потомство, делать хорошие дела, как мы говорили. Какое потомство? Порождение. Порождение цадиков. Добрые дела. Поэтому так и делать. То есть широце, 17 после точки. Гайну, то есть широце леголит, что он желает родить. Гайну, то есть ше алидей, 18, гахана, ше ешлоба махашавто, что с помощью или посредством подготовки, которая у него есть в его мысли, в мыслях будем говорить. Зеникра это называется Ав, Ав, Амолит Баним, отец рождающий сыновей. Шехема Асим Товим, что это добрые дела. Как и Нох. Видишь, Нох родил трех сыновей, три линии. 19. Везеше катув, нох иш цадик, шезе никра, эйле толдот нох, гайну амасим товим, шегем 20, га толдот шеля цадиким. Везеше катув, 19, везеше катув, и это что написано. Нох иш цадик, нох человек праведный. Шезе никра, что это называется, или означает одно и то же в этом языке. Эл-эйле толдот нох. Вот это порождение ноха. Гайну, то есть гамасим товим, то есть добрые дела. Шехем 20. А толдот, что они порождение шеля цадиким, праведников. точка, 20 после точки. Везе шекатув. Нох иш цадик гая. Нох. Это что написано? Нох, человек праведником был. Точка. Апируш. Шегу заха лема симтовим. Пояснение. Что он удостоился добрых дел. 21. Гайну. Шебазмана сия гая маргиш. Шебаемета масим шелогем товим. Шагая маргиш найха 22 деруха. Баэт ваэт асията масим шело. Вегиргиш эт готов. Шиеш бахем. Мита ам гейот шагамасим гем. 23 баседр. Лахен заха легатов ва онек гамилобаш памасей гамитсвот. Двадцать один. Не двадцатое. После точки. Везе шекату. Нет, двадцатое после последней точки. Нет. Двадцатое после последней точки. Гапируш. А нет, дальше. Двадцать первая точка, действительно. Двадцать первая сначала. Гайну, то есть шебазмана сия, что во время, когда он во время действия. Гая маргиш, он ощущал. Шебаем это масим шелогем товим, что действительно его действия, дела его добрые. Шагая маргиш найхадыруха, что он ощущал, арамейское такое, такое изречение, найхадыруха, приятность духа. Это сията масим шело во время действия, во время произведения его добрых дел. Вегиргиш эт готов шееш бахем, он ощущал добро, которое есть в них. Митаам, по причине того, гейот шеамасим гем баседер, так как по причине того, что что деяния они 23 баседер в порядке. Лахен заха лагатова онек, поэтому он удостоился добра и наслаждения. Амелубаш бамаасе, мамаасе амитсвот, которые одеты в произведение заповедей, в исполнение заповедей. То есть само добро и наслаждение, они одеты в исполнение заповедей, в самих заповедей. Как мы исполняем их заповеди, поэтому необходимо заповедь исполнять как руками и ногами и губами, это называется массе, только в действии, так и в намерении. И тоже не наоборот. Не сказать себе так, что я руками и ногами и губами не буду это делать, а буду делать только в намерении. Этого тоже недостаточно. Понятно, почему недостаточно? Потому что... А? Потому что в двух линиях, вот мне подсказывают. И потому что мы говорили, что есть такое понятие, как отец и сын. Так или нет? То, что в голове, это только отец. То есть намерение это только в голове. Намерение является как бы отцом, причиной действий. Понятно? Так это должно быть. Не само действие. Нельзя, потому что если человек делает только руками и ногами, он как будто бы из ничего родился. Понятно? Нет, как будто бы у него нет отца. А у кого есть, кто сначала продумано, имеет намерение сделать, у него его действие вытекает, его действия, его сыновья вытекают из мыслей, из того, что потенциально есть в голове, как бы капля отца. из которой проистекают все его порождения.